Пастор звучным баритоном призывал Господа успокоить душу усопшей Дженны Анджелин. Голова его была опущена, и время от времени он поглядывал на сверкавший бронзовыми ручками гроб, стоявший на черном постаменте. Больше на гроб не смотрел никто, все присутствующие разглядывали друг друга. Среди тех, кто стоял в ногах гроба, выделялся Марион Сосси. Он был выше ростом, чем казалось на фотографии. Завитки коротких волос курчавились на непомерно крупной голове. По сравнению с тем давним снимком он похудел, как худеют от мощных выбросов адреналина, выжигающих жир. Тонкие пальцы, висевших вдоль туловища рук, беспрестанно двигались, будто нажимая на невидимые спусковые крючки. Простой, черный, однако из весьма дорогого материала, шелк, что ли, костюм, белая сорочка, черный галстук. Стоявшие у Соси за спиной ребята были одеты в точности так же, но чем дальше стояли они от него и от могилы, тем дешевле становилась ткань их костюмов. Парней этих было самое малое человек 40, и стояли они как в строю, четкими шеренгами, всем своим видом демонстрируя беззаветную преданность командиру. Прям-таки древние спартанцы. Никому из них нельзя было дать больше 17 лет, а некоторые выглядели неполовозрелыми сопляками. Все они как один смотрели куда-то за могилу, туда же, куда и Сосия, и никаких эмоций не отражалось в этих ни по-юношески бесстрастных, неподвижных, сфокусированных в одной точке взглядах. Вскоре я определил эту точку. В изголовье гроба, по другую сторону могилы, прямо напротив Сосии, стоял чернокожий парень, такой же высокий, как его визави, но более плотный и сбитый, с той тугой мускулатурой, какой после 25 лет уже не накачать. Черная куртка, темно-синяя, доверху застегнутая рубашка без галстука. Брюки угольно-черные с голубой искрой. В левом ухе единственная золотая сережка. Виски выстрижены почти наголо, а в том, что осталось, пробриты параллельные дорожки. Затылок тоже почти голый и тоже с какими-то узорами, похожими на очертания африканского континента. Впрочем, в этом ракурсе я их толком разглядеть не мог. В руках он держал, опустив его острием к земле, черный зонтик, хотя небо было ясным и чистым, как хрустальная ваза, только что вышедшая из рук стеклодува. За спиной этого парня стояло его собственное воинство, человек 30, все примерно его возраста, все одеты сообразно обстоятельствам, хоть и не вполне, ни одного галстука. Первым белым, которого мы заметили, оказался Девин Эмронклин. Он находился в метрах в 10 от второй группы, болтая с тремя другими детективами, причем все четверо постоянно перебегали глазами с обеих банд на полицейских, оставшихся у дороги. И, наконец, позади всех, у изножья гроба, стояли несколько пожилых женщин, двое мужчин в спецодежде, какой носит технический персонал Капитолия, и Симона. В тот самый момент, когда я ее заметил, она как раз смотрела на нас, и продолжалось это не меньше минуты. Вот она отвернулась и повела взглядом вдоль вязов, окружавших кладбище. Судя по выражению ее лица, вряд ли она собиралась подойти к нам после погребения и пригласить к себе домой на чашку чая и плодотворную дискуссию по расовым проблемам. Энджи взяла меня за руку, и мы приблизились к Девину. Не произнеся ни слова, он коротко кивнул каждому из нас. Священник завершил заупокойную молитву и в последний раз склонил голову. Никто не последовал его примеру. Было в этой всеобщей неподвижности какое-то странное отчуждение, что-то опасно фальшивое и неестественно тягостное. Толстый серый голубь, быстро-быстро махая короткими крылышками, пролетел в тишине погожего утра, а потом его нарушил треск и скрип гроба, опускаемого в черный прямоугольник могилы. Обе группы пришли в движение одновременно, подавшись вперед, чуть заметно, словно тонкие деревца при первом порыве шквального ветра. Девин опустил руку на бедро, задержав ее в сантиметре от кобуры. Трое его коллег сделали то же самое. Казалось, будто исполинским насосом Кто-то выкачал весь воздух над кладбищем, оставив вакуум. Напряженность атмосферы ощущалась чисто физически. Зубы у меня заныли, словно я впился в кусочек фольги. Эти мгновения безмолвия и неподвижности были на редкость тягостны. И я подумал, что если кто, не дай бог, сейчас чихнет, могильщикам хватит работы до вечера.